Юрий Винокуров. «Вечная война». Книга первая. «Пехотинец». Текст читает Александр Башков. Глава первая. Черный экран. Перед глазами одна за другой бегут строчки. Странные символы, однако несущие вполне понятный смысл. Активация протокола возрождения. Статус. Успешная активация. Загрузка сохраненных данных. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Сохраненные данные не найдены. Смена протокола. Активация протокола перерождения. Статус. Успешная активация. Бэкап памяти. Успешно. Очистка памяти. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Невозможно произвести очистку. Недостаточно прав доступа. Поиск решения. Загрузка пакета информации протокола. Загрузка. Ошибка. Недостаточно свободного места. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Перезагрузка. Надписи свернулись в белую точку посередине. Экран моргнул и погас. «Открывай уже глаза, рекрут! Я вижу, что ты пришел в себя!» Сверкающее чистотой помещение. Я в неком подобии медицинского кресла, скрещенного с рубкой космического корабля. Человек неопределенного возраста в белом халате пристально смотрит на меня стеклянным глазом. Нет, не через стеклянные очки, а натурально стеклянным глазом с красным зрачком. Левый глаз, серый, выглядит вполне привычно. Но главной ненормальностью была зеленая надпись над головой человека. ДК, гамма-44, 10-24, Нобель. Однако на ненормальность ситуации мой организм отреагировал смутным удивлением, которое растворилось без следа, когда я повернул голову и увидел свое отражение в зеркальной стене справа. Рывком выскочил из кровати, заставив Нобеля шатнуться, и уставился на самого себя. Хотя, если сказать точнее, то в этом словосочетании была одна ошибка. Слово «своё» не соответствовало действительности. Из зеркальной стены на меня смотрел человек. Абсолютно чужой мне человек. По состоянию кожи скорее молодой. Вполне спортивный, без капли жира и даже с кубиками пресса. Без единой волосинки на теле. Что его совсем не портило. Он мог бы вполне считаться привлекательным мужчиной, если бы не одно «но». У него напрочь отсутствовали первичные половые признаки. «Что за черт?» Рука не нащупала между ног ничего, значит, виноваты не глаза. «Что, мать его, за хрень здесь происходит?» За спиной заржал Нобель. «Судя по твоему личному делу, ты раньше был мужского пола. Но сейчас этот отросток тебе не положен. Это лишняя трата материи при воспроизводстве. Не думай, что он у тебя был сильно большой, но член к члену уже вполне наскребем материала на целое тело». А армия считает ресурсы. Они же не из воздуха появляются. Раз уж моей руке ничего не удалось схватить у себя между ног, то мне очень захотелось схватить что-нибудь другое, например, тощую шею Нобеля, который, видимо, почувствовав смену моего настроения, внезапно сменил насмешливый тон на сочувствующий. «Да не переживай ты так. Вернешь ты свое хозяйство. И тело свое вернешь, если оно тебе по какой-то причине так дорого». Все сохранено в базе, но в данный момент ты — собственность третьей армии, которая выкупила тебя, точнее, твое сознание, исключительно для своих нужд. Да что я тебе рассказываю? Читай сам. У меня перед глазами покатились строчки текста. Вниманию рекрута PR13.A3.13013 не задано. Вы были подвергнуты протоколу перерождения. В рамках этого протокола все ваши предыдущие воспоминания были стерты. Ваша личность была обнулена. Наиболее вероятный путь развития в результате третирования – военный, 89%. Выполнен запрос человеческого содружества. Вы приписаны согласно директиве к 126-му мобильному пехотному полку. Место дислокации – планета XAZ 20-45-ТН-34-596. Служите добросовестно, рекрут. Вселенная, 13. Так точно, буду. Что дальше? Личное дело. PR13.A3.13.0013 не задано. Системный ранг. Обнуленный. Общественная принадлежность. Человечество. Человеческое содружество. Свобода воли. Временно ограничена. Текущий владелец. Третья армия ЧС. Текущий статус. Военный. Класс. Неопределен. Звание. Рекрут. Награды и привилегии. Отсутствуют. Навыки. Не активированы. Улучшения. Отсутствуют. Репутация. Человеческое содружество. Равнодушие. Ясности не прибавилось. Где-то в глубине уже довольно привычно нарастала паника. Но как-то неясно, будто у кого-то другого. Снова подал голос Нобель. «Тебе на первичный инструктаж. Следуй за указателями. И удачи тебе, рекрут». «Спасибо, Нобель». Перед глазами показалась зеленая стрелка, и ноги сами понесли меня в сторону выхода. «Стой! Все время забываю. Ты можешь придумать себе идентификатор. Лучше сделать это сейчас, а то его за тебя придумает сержант. И поверь, скорее всего, он тебе не понравится». Я недоуменно посмотрел на него. «Ну, идентификатор», — улыбнулся Нобель. «Возможно, ты знаешь его под названием имя». «Имя. Мое имя. Это же просто. Мое имя». Внезапно в голове что-то взорвалось. Жирный мужик в странной форме. «Старлей, ты в конец охренел! Ты что себе позволяешь?» Я в боевой рубке. Напряженно разглядываю многочисленные приближающиеся красные точки. Сбоку слышу смутно знакомый веселый голос. «Капитан, нам опять трындец!» Худощавый парень в спецовке улыбается щербатым ртом, лукаво косясь в мою сторону. «Начкар наш, тот еще зверюга. Но за свою жирную задницу у нас в карауле можешь быть спокоен. Правда, похудеешь быстро». Над головой висят две голубые луны. Тихо шелестит прибой. Морской воздух бодрит своей свежестью. Женщина рядом зябко кутается в плед. «Ну и сколько мы будем еще попы морозить? Пойдем уже в дом, милый». Блондинистый малыш смотрит на меня с обожанием. «Лапка, а ты что мне из командировки привез?» Я иду вдоль строя. Разнообразные доспехи, разнообразное оружие. Но все снаряжение одинаково покрашено в черный цвет, и у всех в строю на груди и левом плече одинаковая эмблема. Ярко-рыжая, зеленоглазая девушка в тяжелой штурмовой броне отделяется от строя, чтобы доложить. «Командир, личный состав построен!» Нестерпимый жар со всех сторон. Комбинезон на руках уже плавится, но где-то там еще один из моих. Громкий треск сверху, и стропила начинают рушиться мне на голову. «Бук 32, прием! Бук 32, ответь 11-му, Бук!» Знакомое и такое родное хрюканье. Мокрый нос настойчиво уткнулся мне в щеку, и шершавый язык начал утреннюю гигиеническую процедуру. «Илай, твою мать! Проснулся я, проснулся! Сейчас пойдем гулять уже!» Я невольно затряс головой, пытаясь вытряхнуть весь этот шум из головы. Получилось. Осталось только имя. «Илай. Пусть будет Илай». Перед глазами внезапно выскочила строка. «Информация обновлена. PR13.A3.13.0013 Илай.